Глава 29. «Увидел нас вместе». Холодно произносит Женя, и его пальцы сильнее сжимаются на моей талии. Знаю, этот взгляд не сулит ничего хорошего. «Жень!» Я отстраняюсь, глядя на него с надеждой. «Раз уж мы сделали первые шаги к примирению и, наконец, спокойно поговорили, может, и с Юрием вы...» «Понимаю. Для тебя это может быть самое тяжелое решение». Но, может быть, вы попробуете тоже поговорить. Сложно подобрать нужные слова, чтобы озвучить свою просьбу, но я действительно бы хотела, чтобы они помирились. Хочется сбросить эту тяжесть на сердце. Нам всем троим. Пора бы уже. Не надо держать в себе гнев на другого человека. Надо уметь прощать и отпускать. Я это поняла спустя 6 лет. Бегство мне не принесло облегчения. Время не вылечило. Возможно, если бы я встретила другого мужчину, которого бы полюбила сильнее всего, я бы успокоилась. Но этого не случилось. Неприятный осадок гложет меня по сей день. Я устала с этим жить. Однако после разговора с Женей действительно почувствовала облегчение. Несмотря на то, что Юрий немного меня обманул, скажем так, я безумно сильно благодарна ему за все, и хочу продолжить общение. Он много для нас с Полей сделал. Я это никогда не забуду. По-прежнему буду ему должна, но не ценой согласия на брак с ним. Наверное, у него были весомые мотивы, чтобы соврать про укрепление отношений между Лилией и Женей после моей мнимой гибели. В порыве эмоций я поступила с ним резко. Сейчас испытываю из-за этого дискомфорт. «Он и для тебя многое сделал», — продолжаю я. «Он всегда о тебе заботился, несмотря на то, что ты...» «Ему не родной». Запинаюсь и договариваю про себя, забывая о том, что Жене ничего об этом не известно. «Наверное, я не имею права рассказывать ему об этом, это касается только его и Юрия. Что я?» «Ты», — вдыхаю поглубже, — «вел себя так грубо». «Зоя, тебе не понять. Я видел, как он к матери относился, знаю всю подноготную его черных дел. Но он же так относился к ней, а не к тебе. Может, была весомая причина? Разве на тебя он поднимал руку, ограничивал хоть в чем-то, издевался, избивал?» Мои аргументы заставляют Женю задуматься. Конфликты бывали, но не настолько, наверное, чтобы вносить отца в список заядлых врагов. «Ты его защищаешь? Вот видишь, он и тебя обработал. Что между вами было, только честно, секс был?» «Не злись, но вот опять ты. Ты просто не можешь отпустить свою злость. А я пытаюсь. Выходит, тогда и мне не надо уступать тебе, раз ты не можешь уступить отцу. Хотя бы просто попробовать. То, что произошло с твоей мамой, безусловно, это грустно. Но это случилось 25 лет назад. Это прошлое, Женя. Надо жить будущим. Молчит. Глаза в сторону отводит и думает. Отец вытащил тебя из тюрьмы и помог разобраться с конкурентами. Я его не просил. В тебе сейчас сидит и зудит маленький ребенок. Ты не понимаешь, что он это делал, потому что переживает за тебя. Чувствует вину, которую пытается загладить. Он любит тебя, Жень. Ты же не знаешь, что было на самом деле между ним и твоей матерью. Тебе было тогда всего 5 лет? Ты мог воспринять реальность не так, какой она была на самом деле. А его криминальное прошлое слышала о таком? Качаю головой. Думаю, люди могут измениться. Не все, 10%. Может, он попал в этот процент, как и ты. Главное, очень сильно захотеть. А ты? Почему он отнял тебя у меня? Я думаю, он хотел помочь. У нас с ним ничего не было. Мы общались как друзья. Большую часть времени Юрий проводил в делах и командировках, а мы с Полиной жили в Европе. «Мамочка, мы тут долго будем еще гулять?» К нам подбегает Поля. Они с няней смотрели мультики, присев на шезлонги. «Мне уже кушать хочется». «Может, пообедаем?» Предлагает Женя с любовью, глядя на дочь. В его поведении многое меняется, как только он видит Полину. «Можно?» — мягко отвечаю, но внутри меня просыпается странное чувство. Может, Юрия позвать? А может, пока обойдемся? Женя продолжает стоять на своем. Я час назад была у него, нагрубила немного. Сказала, что мы с Полиной сойдем с лайнера на ближайшей остановке. Вернула ему кольцо. Кольцо, кстати, он вручил мне вчера, за полчаса до встречи с тобой. Потом Захар явился и отвлек меня. Я забыла о кольце. Хотела его снять. Не могла принять решение. Только не злись, ладно? В общем, мне не по себе. Он увидел нас, ушел расстроенным. А я бы хотела, чтобы мы отбросили все обиды и разногласия, сплотились и стали семьей. Поля привязалась к Юрию. Ты же знаешь, этому не бывать. Это невозможно. Мы оба в тебя влюблены, а значит, соперники. Какие тут могут быть душевные отношения? Разве что притворяться во время совместных встреч? Мы можем видеться на празднике. Для меня важно, чтобы вы поговорили, поделились друг с другом тем, что вызывает у вас ярость или раздражение. Проговорили все то, что вас бесит, то, из-за чего вы не в ладах. Поверь, станет легче. Идем пока в кафе, по дороге решим. Не успевает Женя коснуться моей руки, как вдруг раздается рев, и прямо над нашими головами проносится вертолет. Низко летит, бормочет Женя, провожая его взглядом. Идет на посадку, прямо на лайнер. Спустя минуту у Жени в кармане звонит телефон. «Кто это?» Смотрит на экран, его взгляд холодеет. «Захар». Про них совсем забыли. Как быть с Адель? Что он ей скажет? Она же невеста Жени. Наверняка она ничего не знает о нас. «Слушаю». Я перестаю дышать в ожидании, как будто интуитивно догадываюсь, что что-то нехорошее случилось. «Скоро буду, 2 минуты». Он отключается и смотрит на меня с тревогой. Отец потерял сознание. Ему срочно нужно в больницу. Что-то с сердцем. «Боже мой, этот вертолет прибыл за ним. Мне надо идти. Я лечу с вами, пожалуйста». Меня охватывает паникой и ужасом. «Через 2 часа лайнер зайдет в порт. Собирай вещи. Я пришлю за вами машину и найду отель. Не надо, чтобы Полина это видела». Женя обнимает меня напоследок. Затем срывается на бег. Ожидание убивает. Минуты тянутся, как часы, и толком нет никакой информации касательно состояния Юрия. Это случилось по нашей вине. Увидел нас вместе, наверное, плохо стало. Как же мне его жаль. Но когда у него были проблемы с сердцем, он мне ничего об этом не говорил. Вспоминаю шрам, ужасаюсь. Неужели соврал? Такого шрама не может быть от турника. Неужели у Туманова была операция на сердце? Почему он молчал? Я не понимаю его и, наверное, не пойму никогда. Он оказался сложным человеком, у которого много тайн и секретов. Лайнер только что пришвартовался. Я застыла в ожидании сигнала от Жени, но перед этим в каюту постучали. Когда я открыла дверь, застыла. На пороге стояла Адель. Смерила меня каким-то холодным, подозрительным взглядом. И за спину заглядывала, осматривая апартаменты, словно в чем-то подозревала. «Здравствуй, Ксения. Куда собираешься?» Кивком указала на стоявшую у выхода чемодан. «Да, ты же слышала, наверное, Юрию плохо стало». «Как плохо? Что с ним произошло?» Выпучила свои большие зеленые глаза с длинными-длинными ресницами. «Я просто в спа была с подругами, выпала из реальности на несколько часов». «У него что-то с сердцем случилось. Его забрали на вертолете в ближайшую клинику». «Какой кошмар!» — ахает она. «Это серьезно? Он не умрет?» Комок встает поперек горла, мышцы коченеют, и меня пошатнуло. «Я надеюсь, с ним все будет хорошо». «Значит, Женя улетел с ним?» «Верно». Тут Адель внезапно шагнула ко мне, посмотрев на меня свысока. Она была на высоких каблуках, соответственно, выше меня по росту. От нее пахло фруктами и свежестью после салона красоты. Кожа чистая и гладкая, как у младенца, а волосы, как у Барби. Любит себя и много вкладывает в свою внешность. Ну а почему бы и нет, когда отец — богатейший олигарх? «Не будем льстить друг другу, милая моя. Я задам тебе вопрос прямо. Какие у тебя намерения к моему жениху?» Голова сильнее кружиться начинает, а во рту пересохло. Мне неловко становится, некомфортно. Адель догадалась. «Я видела вас вместе на палубе. Вы обнимались. Одна из моих подруг прислала мне, ну, очень занимательное фото. Это правда? Ты заигрываешь с Женей?» «Я должна кое-что тебе рассказать. Сложная история». «Я так и знала, что с тобой что-то не так», — фыркает надменно. «Ты мне сразу не понравилась. Охмурила богатого мужика, вдвое старше, но передумать решила, когда увидела его сына. Действительно, симпатичный холостяк, почти твой ровесник, более лучший вариант, чем старпер. Еще и больной, как оказалось». «Адель, я попрошу тебя не преувеличивать и не говорить то, чего ты не знаешь», — спокойным тоном произношу. «И прояви уважение к Юрию. Речь фильтруй». «Что? Ты смеешь мне указывать? Да кто ты такая?» «Мамочка, кто к нам пришел?» Полина выбегает из ванной, и Адель переключает внимание на нее, рассматривая малышку с любопытством. «Твоя дочь», — запинается, удивляясь. «Отец говорил, что у вас ребенок. Почему не познакомила нас с ней?» Толкает меня плечом и заходит без спроса в номер с манерой хозяйки. «Что-то не так», — буравит взглядом Полю, чуть приседая перед ней. «Мне кажется, или она не похожа на Юрия? От слова совсем». «Юра?» «Мама сказала, дедушка поехал к врачу. Ему стало нехорошо, а мы скоро его навестим. А вы кто?» «Дедушка?» В дверях каюты появляется охранник Туманова, держа в руке рацию. «Все готово, можно ехать». «Нет, подождите», — сопротивляется Адель. «Здесь слишком много странностей. Ничего не хотите мне рассказать?» Беру Полю за руку, а Вадим берет наш чемодан. «Мы спешим, поговорим позже». «Ну уж нет». «Ксения, вы что-то замышляете, хочу это знать». «Я немедленно сообщу об этом отцу». Огибаем ее, выходим. Пытается ухватить меня за руку, но я уворачиваюсь. «Не смей уводить у меня жениха, слышишь? Я его люблю. Между вами точно что-то происходит, и я это так не оставлю». Сердце начинает колотиться сильнее, когда мы садимся в машину и покидаем порт. Только бы Адель успокоилась, новых проблем не хватало. Как Женя сумеет закрыть этот вопрос и договориться с Ротенбергом, даже не знаю. Как вообще сообщить им, что мы с Женей были женаты, и когда-то у меня было другое имя? Подъезжаем к высокому зданию, окруженному пальмами, с большими окнами и балконами. Вадим паркуется и выходит, чтобы открыть двери нам. Это не похоже на больницу. Евгений распорядился, чтобы я вас пока разместил в отеле. Я звонила Жене 3 раза. Он не брал трубку. Господи, какой кошмар. Я так переживаю. Сердце не на месте. Будто даже не хочу думать об этом. Я не смирюсь с этим, если Юрий уйдет от нас так неожиданно. Это невозможно. Прошу вас, следуйте за мной. Номер забронирован. Скажите, господин Ротенберг в курсе, что мы, возможно, не сможем продолжить путешествие? Так точно. У них была телефонная беседа с Захаром Демидовичем. Вам Евгений передал, чтобы вы располагались в отеле, были на связи и ни о чем не волновались. Ни о чем не волноваться, как же? Что там с Юрием? Ну, хоть что-то известно? Скажите мне, пожалуйста. В реанимацию увезли.